Глава 22. Круг подозреваемых. Морозное утро медленно будило заснеженный Северск. Глядя на площадь за окном, Анна допивала остывший кофе и думала о том, сколько тайн хранит этот маленький поселок, и как глубоко ей придется копать, чтобы, наконец, добраться до истины. Глаза смотрели в окно, но взгляд был направлен внутрь, туда, где крутились обрывки мыслей. Анна упорно ловила нить ускользавшей догадки. Что-то важное мелькнуло в ее сознании и пропало, едва она попыталась ухватиться и сформулировать. Ее губы сжались в тонкую линию, рука машинально потянулась к блокноту, но замерла в воздухе. Записывать было нечего. Знакомый автомобиль остановился у входа в гостиницу, она поднялась, надела полушубок и направилась к выходу. На улице мороз обжег ей лицо и заставил вздрогнуть. Стерхова подбежала к машине и врезала на заднее сиденье. Тихий щелчок поворотника и урчание двигателя нарушили тишину. И как будто обозначили, движение началось, но вектор еще не ясен. «Анна Сергеевна, вы сегодня какая-то отстраненная», — заметил Добродеев, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Ничего не случилось?» «Нет, ничего», — коротко ответила Стерхова. Было заметно, что в ее голове идет напряженный мыслительный процесс, и она еще не готова что-то объяснять. Астафьев и Добродеев переглянулись, но вопросов больше не задавали. Всю дорогу до следственного отдела в машине царило молчание. Анна, погруженная в себя, не замечала мелькавших за окнами улиц. Когда они поднялись в кабинет, Стерхова сразу прошла к сейфу и вынула дело Зориной. Достала из папки тетрадку с конспектом урока и открыла на странице с зашифрованной пометкой. «Кажется, я поняла смысл этого шифра. Семерка, обведенная кружком, — это 19:00. Астафьев нахмурился, возражая. «Тогда было бы 19». Стерхова мотнула головой, не соглашаясь. «Нет, здесь другая логика. Посмотрите сюда». Она указала пальцем на звездочку. «Вечерняя звезда видна только вечером, значит, 19». Мужчины переглянулись, осознавая, насколько важно это открытие. «И стрелка!» — воскликнул вдруг Добродеев, стукнув ладонью по столу. «Свидание! Зорина собиралась с кем-то встретиться». «Согласна», — заметила Анна. «Неразгаданной осталась лишь буква А. Могу предположить, что это фамилия, имя или прозвище человека, с которым была назначена встреча». Она посмотрела на Добродеева. «Выясните, не было ли в окружении Зориной такого персонажа?» Добродеев задумчиво потер подбородок. «Анна Сергеевна, кто подсказал вам эту идею?» Стерхова коротко пересказал разговор с гостиничной буфетчицей. «Этим утром я говорил с женщиной, она училась в Северском ПТУ, и вечером в день исчезновения Зориной столкнулась с ней в дверях общежития. Было без нескольких минут 7, и Зорина куда-то опаздывала. За несколько оставшихся минут она не могла далеко уйти, даже если очень поспешила». Астафьев кивнул, приняв на вооружение эту логику. «Значит, место встречи находилось вблизи общежития». «Вот именно», — подтвердила Анна. «Нужна подробная карта Северска с улицами и номерами домов. С ее помощью мы сможем вычислить возможное место встречи и сузить круг поиска». «Сейчас позвоню Ромашову, он черта лысого достанет», — сказал Иван, вынимая из кармана телефон. Пока Астафьев звонил, Анна подошла к окну. Мысли стремительно вертелись в голове, складываясь в мозаичную картину, которую она не могла разглядеть в деталях. Тем не менее, уверенность в том, что разгадка совсем близко, была несомненной. «Карта будет», — сообщил Астафьев, убирая телефон. Анна кивнула, продолжая смотреть в окно. На улице уже рассвело, но серость зимнего утра придавала поселку мрачный и неприветливый вид. Она развернулась и посмотрела на Добродеева. «Еще раз повторю, вам нужно выявить всех мужчин из окружения Зорины, чьи фамилии или имена начинаются на букву А». «Приветствую всех!» Криминалист Ромашов стремительно вошел в кабинет, держа в руках свернутую в трубочку карту. Он молча разложил ее на столе и придавил папками края, так, чтобы она не свернулась. Обступив карту, Стерхова и ее коллеги внимательно изучили тонкие линии улиц и номера домов. Анна постучала указательным пальцем по карте. «Вот общежитие, откуда вышла Зорина. Мы знаем, что встреча была назначена на 7. Значит, место, где она собиралась встретиться с неизвестным, находится где-то недалеко, в пределах нескольких минут ходьбы. «Если учесть, что Зорина явно торопилась, то речь идет о небольшом радиусе», — заметил Добродеев. Анна взяла карандаш и очертила полукруг. «Максимум 10 минут, даже с учетом спешки». «В этой области нет ни одного общественного здания», — заметил Ромашов, склоняясь над картой. «Но есть несколько частных домов». Анна подняла глаза на Астафьева и распорядилась. «Иван, займитесь домовыми книгами. Нужны фамилии всех, кто проживал в этих домах на момент исчезновения Зориной». «Сделаю, Анна Сергеевна». Он достал телефон и сфотографировал часть карты, которая входила в очерченный полукруг. В дверь негромко постучали, и в кабинет вошел подполковник Гидроиц. Борис Янович выглядел усталым и недовольным. Он кивнул всем присутствующим и обратился к Стерховой. «Анна Сергеевна, нужно поговорить наедине». Стерхова сделала знак коллегам, а Астафьев, Добродеев и Ромашов тут же вышли из кабинета. Прикрыв за ними дверь, Гидроиц уселся напротив Стерховой. Несколько секунд он молчал, подбирая слова. «Анна Сергеевна, позвольте мне поговорить с вами по душам», — начал он осторожно. «Мне 58, а я все еще подполковник. Как думаете, почему?» «Об этом я не задумывалась», — ответила Стерхова, ожидая продолжения разговора. «Дело безголовых», — вздохнул Гидроиц. «Оно разрушило много судеб, в том числе и мою карьеру». «Чего вы хотите от меня, Борис Янович?» — холодно спросила Анна, не сводя с него глаз. Он помолчал, собираясь с духом. «Хочу, чтобы вы нашли убедительные причины закончить это расследование. Просто закончить, понимаете? Это дело, оно проклятое. Головы назад уже не пришьешь, а мы погрязнем в еще больших неприятностях. Поверьте, у вас не существует другого выхода. Свидетелей в деле нет и не может быть. Улик не существует, вещественные доказательства отработаны, результатов нет». Стерхова внимательно смотрела на него, ее лицо оставалось непроницаемым. «Кто вас попросил поговорить со мной?» Гидроиц усмехнулся и грустно покачал головой. «Неважно, Анна Сергеевна. Просто поверьте моему жизненному опыту, это дело лучше не трогать. От него воняет бедой. Боюсь, что это всего лишь повод, чтобы отстранить меня от расследования и передать дело в другие руки», — тихо сказала Стерхова. «Но следствие начато, и есть результаты. Я доведу это дело до конца и найду виновных». Гидроиц уныло кивнул, словно ожидал такого ответа, но все же добавил: «Одумайтесь, ради вашего блага». Он поднялся и, тяжело ступая, вышел из кабинета, оставив Анну наедине со своими мыслями. Чувствуя недовольство, она вышла в коридор, где ожидали сотрудники. «Все в порядке, Анна Сергеевна?» — спросил Добродеев. «Вполне», — сдержанно ответила она, не собираясь обсуждать подробности разговора. «Продолжаем работу». Вернувшись в кабинет, Стерхова снова склонилась над картой Северска. «Иван, домами займитесь немедленно», — распорядилась она и посмотрела на Добродеева. «Вадим, опросите жителей поселка, имевших отношение к училищу. Лучше, если это будет кто-то из бывших учителей». «Столько не живут», — буркнул он. «И все-таки попытайтесь». «Понял, Анна Сергеевна, сделаю». «Евгений Павлович», — Стерхова обратилась к Ромашову. «Прошу вас, как следует поработать с волокнами ткани, изъятыми снар в избушке Савиной Плахи. Возможно, мы что-то пропустили». Ромашов кивнул. «Будет сделано». Мужчины разошлись выполнять поручения. Оставшись одна, Стерхова снова посмотрела на карту. «Буква А. 14-14 стрелка, семерка, звездочка», — тихо повторила она. В библиотеку Стерхова отправилась не для того, чтобы звонить в Москву. Новостей пока не было, и рассказывать матери было нечего. Сейчас ее волновало другое, гораздо более важное дело. Войдя в библиотеку, Анна прошла к стойке выдачи книг и обратилась к библиотекарше. «Тамара, принесите тот альманах с легендой про Савиную Плаху». Библиотекарша кивнула и скрылась в хранилище. Вернувшись, протянула Стерховой уже знакомую книжку. «Хочу посмотреть, кто ее брал», — сказала Анна и открыла форзац с бумажным кармашком, из которого торчал формуляр. Тамара поправила очки и внимательно просмотрела записи. «Так, вы брали недавно, а до вас...» Библиотекарша провела пальцем по строчкам. «2 года назад альманах брала Ирина Петрунина». «Знаете, кто она такая?» — спросила Стерхова. «Где ее можно найти?» «Конечно, знаю», — спокойно ответила Тамара. «Петрунина санитаркой работает в морге». Анну словно обдала холодной водой, она даже побледнела. Тамара посмотрела на нее с любопытством. «Что-то не так?» «Все в порядке. Анна Сергеевна, так как насчет вашей встречи с читателями? Люди интересуются вашими детективами, хотят с вами пообщаться, а вы еще не дали ответ». Мгновение Стерхова колебалась, но неожиданно для себя сказала: «Хорошо, назначайте дату». Она сама удивилась своей поспешности, но информация про санитарку из морга выбила ее из колеи сильнее, чем она могла бы предположить.